Блюдо из бурого риса. Народный рисовый лечебник. Очищение рисом в странах Востока всегда назначалось при заболеваниях мочеполовой системы и при отложении солей в суставах. Этот метод очищения стимулирует удаление из организма токсинов, улучшает обмен веществ. Он способствует установлению нормального веса, снимает отеки, облегчает работу почек и печени. Эффект этой терапии заключается в долговременном питании вымоченным рисом в условиях общего ограничения поваренной соли. Бессолевая диета – важная составная часть рисотерапии, значительно повышающая ее эффект. К концу терапии моча становится мутной, наполненной слизью. Это нормальное явление, свидетельствующее об очищении организма. Лучше всего для лечения подходит бурый рис, который едят в странах Востока, а мы получаем из этих стран рафинированный белый рис. Это шелушеные, но не шлифованные зерна желтоватого или коричневого цвета. Они продаются в супермаркетах. Если купить бурый рис не удастся, возьмите для рисовой терапии рис второго сорта, в котором встречаются неочищенные зерна. В крайнем случае подойдет и белый рис. Цельный неочищенный рис или бурый рис имеет темно-желтый или песочный цвет. В их живительных оболочках и крохотных зародышах сохранен весь набор витаминов, присущих этому злаку, ПП и группы В, минеральные элементы, среди которых одно из ведущих мест занимает железо. Такой рис богат и клетчаткой, так что в диетическом питании и в лечебных целях лучше всего использовать именно его. Дикий рис в строгом смысле слова не является зерновой культурой. Это мятлик, который и сейчас встречается в долинах рек Индии и Юго-Западной Азии. Там растет множество видов дикого риса. Но выращивать и собирать эту дикую культуру значительно труднее, чем его оккультуренных собратьев. Урожайность мятлика крайне невысока, зато целебные свойства уникальны. По этим причинам дикий рис – удовольствие очень дорогое. Поэтому, как правило, его продают в смеси с более дешевым, длиннозерновым. Такой рис имеет желтоватый цвет с мелкими черными включениями, значительно более высокую цену, чем обычный, и необычный вкус.